Пакистан, Пешавар, 09 июня 2011 года. Пешавар, ближайший крупный город перед пакистано-афганской границей, они увидели уже под вечер, но раньше, чем они увидели дома его южного пригорода, они увидели кое-что другое. Черные столбы дыма, исходящие из нескольких мест, колоннами подпирающие темнеющее небо. Знаки беды. Стой. Сержант вышел из машины, легко запрыгнул сначала на капот, потом на крышу. Начал осматриваться. Дым что-то горит и горит серьезно, не то, что машина, видимо, свалили в кучу старые покрышки, полили бензином и подожгли, это было еще в Сомали. Стрекочущие над городом вертолеты. Едва слышный перестук выстрелов. В горах они разносятся далеко. Сержант соскочил с крыши. Похоже, там мятеж. Долбаные хаджи вышли на джихад. Там наверняка сейчас все перекрыто блокпостами. Соваться туда сейчас – безумие. Я смогу проехать. Смогу проехать. Сержант обернулся к полулежащему на заднем сидении доктору. Чего? Я смогу проехать. Развяжите меня, и я смогу проехать. Я знаю дорогу. Где это? В Шейхане. Мы сможем туда проехать. Неплохо. Скверный район, там одна Аль-Каида с Талибаном под ручку. Ты просто хочешь нас подставить, только и всего. Нет, нет, мы уйдем вместе. Я знаю как, просто развяжите меня, развяжите. Сержант повернулся к Чамберсу. Что думаешь, можно двинуться по полукольцевой, но там явно патрули. Там и в самом деле все так плохо, вертолеты, пальба, дым. Чамберс кивнул. В качестве журналиста он не раз видел такое в этой стране. Грань между нормальным и безумным была очень тонкой. Достаточно проповеди муллы на пятничной молитве, и весь город может сойти с ума и начать все крушить. Недавно какой-то придурок сжег Коран, после этого в Джалалабаде, Кандагаре, в других местах разъяренная толпа громила полицейские участки и помещения АН. Это показали по телевизору, но никто не показал того, что в это время творилось здесь. Здесь несколько убитых во время разгона мятежа — столь обычное дело, что на него никто и внимания не обращает. Они показали потому, что простой обыватель не должен знать о том, что здесь такой же рассадник терроризма, как и в Афганистане, наверное, даже и хуже. Потому что может возникнуть вопрос, почему мы с ними не воюем. Понял. Здесь полно дорог, их нет даже на карте. От лагеря к лагерю они используются для нелегальных перевозок. И что ты предлагаешь? Я их не знаю. Ты их не знаешь. Может быть, он знает? Сержант кивнул головой, потом достал из кармана свернутую веревку, отрезал от нее кусок в пару метров. В несколько движений пальцев соорудил петлю и продел в нее свободный конец. Ты чего? Сержант вытащил с задней двери профессора на землю, надел ему на шею удавку, после чего разрезал веревку, связывающую руки и ноги. «Слушай, ублюдок, может быть, мой напарник верит тебе, но я не верю, ни на грамм. Если ты приведешь нас в засаду, первая пуля твоя. Ты мне и нахрен не нужен, равно как и все твои регалии чертовы. Для меня ты – кусок дерьма, работающий на мусликов, понял?» Профессор закивал. «Да, сэр, очевидно, такой стиль общения ученому, да и вообще любому исламисту, был хорошо знаком. Садись за руль, первая пуля – твоя, я сяду назад». В Шейхан они въехали под ночь. Это место появилось давно, здесь жили люди, но это было всего лишь нищее захолустье, до того, как советы пришли в Афганистан, и началась война. С одной стороны в Пакистан хлынули беженцы из Афганистана, с другой – деньги с Ближнего Востока и от США. В Пешаваре стало хорошо жить намного лучше, чем в других частях этой отчаянно нищей, забытой Аллахом страны. Здесь крутились деньги, и можно было заработать денег, занявшись в один из отрядов, который шел в Афганистан убивать афганцев и советских солдат. Можно было заработать и рай, став шахидом на пути Аллаха. Такие возможности тоже предоставлялись регулярно и широко. После ухода советских войск, Пешавар превратился в главный торговый город Афганистана, место, где можно было все что угодно купить и все что угодно продать, не опасаясь, что товар разграбит, а тебя самого убьют. Здесь покупали недвижимость те из афганцев, кто разбогател на торговле наркотиками и грабеже своих соотечественников. Наконец, после 11 сентября и вторжения американских войск в Афганистан, Пешавар стал главным логистическим центром для снабжения сил стабилизации, а также главным оплотом нелегальной деятельности в этой части земного шара. В этом он напоминал Сайгон, город, павший в 75-м под натиском коммунистической орды. Он расширился настолько, что Шейхан стал городским районом. Тот факт, что рядом был большой лагерь беженцев и несколько мечетей с радикальными муллами, а также печально известное медресе Хаткания. Оно было именно на северо-востоке от города, как и шейхан предопределил суть этого места. Самый рассадник исламского экстремизма, ваххабизма и диабандизма. Полиция опасалась сюда входить, функции полиции при необходимости выполняла армия. Шейхан стал всемирно известным после того, как осенью прошлого года американский дипломат и бывший боец Сиал Раймонд Дэвис шел по улице с непонятными целями и услышал треск двигателя приближающегося мотоцикла. Обернувшись, он увидел старый китайский мотоцикл, который стоит здесь долларов 300 в переводе на твердую валюту, и двух молодых людей на нем с закрытыми шлемами лицами. В Афганистане, где служил Дэвис, это означало, что жить тебе осталось очень недолго, если ты не предпримешь чего-то прямой сейчас. Он и предпринял, достал пистолет Глок и несколькими выстрелами сбил обоих седоков с мотоцикла. Деревня Шейхан, место чрезвычайно скверное, и на выстрелы начала сбегаться толпа, в основном вооруженная. Страховавшая Дэвиса машина ускорилась, он прыгнул в нее, и им удалось оторваться, но при этом они насмерть сбили человека. Добраться до консульства им не удалось, их задержала полиция, и все это закончилось очень и очень скверно. Была ночь, и Аллах велел ночью спать, но только не им. Они снова засунули профессора на заднее сиденье после того, как вышли к шейхану, но связывать его не стали, только заблокировали двери центральным замком. Теперь Чамберс вновь вел машину, а сержант сидел рядом, держа автомат наготове. Было такое ощущение, что они спускаются в самые глубины ада. Днем здесь были бои, ночью все затихло, чтобы с рассветом вспыхнуть вновь. Аллах велел ночью спать. На улицах, возведенные из подручного материала баррикады, догорающие машины. Все ставни дуканов, местных лавок, закрыты напрочь, железными ставнями. Полиция, только по периметру, в район не суется, и даже тут сидит в своих бронемашинах. Обычно такие мятежи заканчиваются тогда, когда мятежники проголодаются. Новенький Discovery шел тихо, плавно, как тень, не привлекая внимания. Ночной монокуляр помогал сильно, они сразу видели, какие на улице проблемы, и растворялись в темноте, отыскивая обходной путь. Мятежники тоже выставили немногочленную ночную стражу, они грелись у бочек с горящим тряпьем и солярой. У них были ружья и автоматы. В одном месте их обстреляли, но они успели скрыться, пули ушли в пустоту. Профессор говорил, куда ехать? Это здесь, здесь. Внезапно вскричал профессор, тыча куда-то пальцем. Стоп. Чамберс припарковал машину у тротуара. Впереди, в сотне с лишним метров, горели костры, и их отраженного света хватало, чтобы в монокуляре ночью улица была видна как днем. Где? Слева. Вон то здание. Сержант присмотрелся. Здание из серого железобетона, крупное для этих мест, двухэтажное. Железные ставни и на первом, и на втором этаже, следы от пуль на стенах, но их немного, и не было видно, чтобы здание было взломано и разграблено. Между первым и вторым этажом, какая-то вывеска. На ней, надпись на урду. Что там написано? Чамберс всмотрелся. Mizan Islamic Funds. Что это? Очень крупный фонд. Mizan, банк, крупнейший банк в стране, работающий с соблюдением исламских норм. Это один из их фондов, они работают по нормам шариата, и в них могут вкладывать деньги правоверные. И их не ограбили, изумился сержант. Они не из тех, кого можно безнаказанно ограбить. Что там? Спросил сержант профессора. Портал. Я же говорю, портал. Мать твою, сколько человек охраняет этот портал? По ночам здесь никого нет. Система минирования, о, Аллах, здесь никого нет. И системы минирования тоже. Сколько человек находится в здании? Черт, надо просто пойти и посмотреть. Разозлился Чамберс. Сержант прикинул, а другого выхода у них и не оставалось. Более того, они находились в самом центре агрессивного исламистского анклава. Если они привлекут внимание, их просто перебьют, никто не поможет. Они, все закона, у них нет поддержки. Над головой нет беспилотника, но если и есть, он висит для того, чтобы их убить. Где можно оставить машину? На улице? Нет. Там можно заехать, прямо внутрь, к порталу. Что за портал? Какого черта там делается? Он под землей. Вы никогда не поверите, пока не увидите, но он там есть. В эти ворота можно въехать даже большой грузовой машиной. Сержант присмотрелся, ворота там были. Как они открываются? Внутрь? Наружу? Внутрь, о, Аллах, пока мы здесь стоим, они ищут нас. Давай медленно вперед, приказал сержант Чамберсу. Внедорожник тронулся с места, покатился по неровной улице. Казалось невероятным, что здесь, в этой нищете и грязи, может быть какой-то там хренов портал. Но само здание выглядело не совсем обычно. Они подъехали к воротам и остановились. «Что дальше, профессор? Я должен выйти из машины. Это дверь, там есть устройство контроля доступа. Должен открыть лично я». Чамберс и Гибсон переглянулись, потом Гибсон достал свою петлю. «Не возражаете, профессор, двигатель не глуши». Они вышли из машины, сначала сержант Гибсон, потом профессор Чамберс, который держал конец веревки, надетый на шею профессора как ошейник. Сержант осмотрелся, улица, далекие отблески огня от бочек, высвечивающие темный вал баррикады поперек улицы, крыши, на которых могли быть снайперы или гранатометчики. Сержант был большим экспертом по опасности, после Афганистана и Ливии, но тут опасности не было, чисто. «Можно?» – спросил Чамберс. «Да». Чамберс подвел профессора к двери, и тут случилось первое из чудес, которое приключилось с ними в этот долгий, по-настоящему долгий день. Профессор зачем-то пошарил по стене, затем попросил помощь. Чамберс пришел на помощь с карманным ножом, и вместе они отколупнули часть кирпича, а за ним оказалось устройство контроля доступа, несколько кнопок, безо всякого экрана. Выглядело это все современно. «Сержант!» — привлек внимание напарника Чамберс. Сержант отвлекся, глянул назад, присвистнул. «Какой код, профессор?» «Никакого. На моем пальце есть перстень, а кнопки снимают отпечатки пальцев и сверяют с тем, что есть в базе. Если тебя в базе нет, то что бы ты ни набирал, все равно не откроется. Я надеюсь, вы не собираетесь стать шахидом, профессор?» «Какая чушь», — ответил Гадери. «Я что, похож на этих безумцев? Я просто хочу как можно быстрее покинуть этот мир». Что-то едва слышно пиликнуло, потом раздался ляск, солидный такой. Дверь начала открываться, створки пошли внутрь. Сержант перебежал к другой стороне двери. «Второй, слышишь меня?» «Да, сэр». «Я иду первым. Держи профессора. Туда можно заехать на машине», — сказал Гадери, но на него слова никто не обратил ни малейшего внимания. Внутри было намного солиднее, чем снаружи. Везде серый бетон, причем по виду очень прочный, не гражданский, такой идет на оборонные объекты. Что-то вроде гаража, но сразу за порогом дорога резко уходит вниз. Все чисто выметено, ни окурков, ни грязи, ничего. Плафоны освещения, но сержант ничего включать не стал. Во-первых, к освещению может быть подведен фугас, во-вторых, у него есть прибор ночного видения, и это его преимущество. Зеленый лазерный луч прорезал темноту. «Дорога, идущая вниз, как в ад». «Второй», — шепотом сказал Гибсон. «Мы у двери, держись за мной». Дорога уходила все ниже. Здесь и в самом деле можно было проехать крупной грузовой машине с бортовым кузовом. Возможно, даже с полуприцепом, на пространстве здесь не экономили. 56, 57. Сержант считал шаги. На 112-м это оказался серьезный, хорошо заглубленный объект, просто непонятно каким чудом оказавшийся в этом нищем районе. Гибсон наткнулся на дверь. Дверь была солидной, очень солидной. Такие он видел на макете русской ракетной шахты, которую сделали для учений спецвойск НАТО. «Второй, слышу». «Окей, все окей, давай сюда». Через пару минут появился Чамберс и профессор. «Что это такое, черт побери?» — шепотом спросил сержант. «Это дверь, портал за порогом. Ты можешь ее открыть?» «Да, только помогите мне». На сей раз в указанном профессором месте поковырялся ножом не Чамберс, а сам сержант Гибсон. Это оказалась еще одна декоративная планка, только она не отвалилась, а отъехала вниз. «Запасной вариант?» «Нет, это основной, на улице запасной. Основной вход через здание». Профессор снова поколдовал над кодовой панелью. Снова что-то едва слышно запищало, а потом ворота, с лязгом, характерным для какого-то механического, а не гидравлического или пневматического привода, начали распахиваться, открываясь внутрь. За воротами был зал, сержант вскинул винтовку, и лазерный луч ударил в другую стену, до которой было не меньше сотни ярдов. Зал очень большой, высотой не меньше 20 футов. Никакого освещения нет, только какие-то ящики, сложенные у стен, тут же, своеобразной стопкой, платформы, наподобие железнодорожных, узкоколейных. Въезд и еще одна платформа, стоящая на рельсах. Рельсы, длиной ярдов 70, ведут в огромную, сваренную из стали арку. Что там, непонятно, что это такое? Портал, ответил профессор, я же говорил, что вы не поверите, пока не увидите собственными глазами. Если Аллах благоволит нам, скоро мы уберемся отсюда. Дерево поддалось со скрипом, довольно тяжело, сержанту пришлось наваливаться всем телом, но все же оно поддалось. Он открыл крышку, посветил внутрь фонариком. Присвистнув, вытащил из накрошенного пенопласта тяжелую трубу ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 с оптическим прицелом. Посмотрел на дату и место изготовления, Болгария, завод «Арсенал», 9-й год, совсем новый, в заводской смазке. Немного отступив, он оценил взглядом количество ящиков, которые были здесь, они стояли по обе стороны стены штабелями, до самого верха. Ящики были разными, значит, в них находится самое разное оружие. Но того, что здесь есть, хватит, чтобы вооружить пару сотен человек, причем вооружить до зубов. И, похоже, что здесь все новые. А это значит, что закупки делало либо государство, либо кто-то очень влиятельный. От въезда громко загудел клаксон, темноту просветили фары. Это был Чамберс, он вылез из машины, заглушив двигатель. Что это такое? Сержант молча показал гранатомет. Ничего себе, да тут, хватит, на маленькую гражданскую войну. Давай, подгоняй сюда машину задом. Развернись, только осторожно, будем грузить. Но зачем, делай, что я говорю. На самом деле, сержант не верил в то, что эта подозрительная арка и есть проход в другой мир. Ерунда это все, но это схрон, и схрон, в котором можно хорошо поживиться. Оружие, тем более новое, в заводской смазке, всегда пригодится в этих местах. Его можно продать оптом или в розницу, выручив неплохие деньги, или обменять на то, что необходимо, а им, в будущем могут понадобиться и деньги, и услуги. Чамберс подогнал машину, и они начали грузиться. Сержант вскрывал ящик за ящиком, после чего он или отпихивал ящик в сторону, или они принимались укладывать оружие в багажник. Так можно было взять намного больше, чем грузить в ящиках. Да и не все ящики могли поместиться в багажнике Лендровера. Заднее сиденье они сложили, частично их было трое. Опустошили два ящика с гранатометами и два ящика с автоматами Калашникова, тоже болгарского производства, похожими на новые, советские, черные, все это положили в багажник. Потом сержант наткнулся на ящики с пулеметами. Это были болгарские МГ-1М, почти как оригинальные советские ПК. Только новые совсем и под патрон НАТО. Они принялись бросать в багажник их, один за одним. Потом, сержант, осветив ящики, увидел в дальнем углу ящики со знакомыми надписями, аж сердце чаще забилось. Это были М16А2 из резерва, под 12 штук в одном ящике, со всеми принадлежностями, по виду тоже новые. 12 М16 тоже нашли место в салоне, больше места не было, они взяли пулеметы, потому что сержант прикинул, что каждый из них можно толкнуть тысячи за $3 как минимум, или чего там, не было только боеприпасов, нигде, но и то, что они напихали в машину, можно продать очень задорого, так дорого, что хватит на билет первым классом в любую страну мира, и еще на месяц самого дорогого курорта останется. Когда они увязывали три ящика, два с пулеметами и один с гранатометами наверху, там, где по идее должны возиться лыжи или серф, к ним подошел профессор. Поверив ему, они сняли с него ошейник, хотя сержант постоянно приглядывал за ним. «Зачем вам это? Пригодится по дороге. Что вы нам хотите сказать? Портал откроется через час, и мы уберемся отсюда. Надеюсь, до той поры нас не найдут». Чамберс кивнул на компьютеры, стоящие справа от телеги и рельсового пути. «Он к чему-то подключен?» «Нет, конечно», — изумился профессор, — «он контролирует процесс». Не более. Здесь их три и запасной дизель-генератор, но я его включу только если не будет хватать заряда батарей. Здесь очень мощные батареи, должно хватить. Сержант кивнул на машину. Можно ехать. Вы не намереваетесь убраться отсюда к чертовой матери? Куда? На земле нам нет места. Если Соколовский найдет нас, то нам не жить. Еще и пытать будут. Он захочет знать, сколько построено порталов, а сколько их построено. Профессор Гадери не ответил. Оставшийся час предстояло провести, как пассажирам на вокзале в ожидании долгожданного поезда. Повинуясь указаниям профессора, они загнали их Discovery на платформу. Сержант не верил и хотел сматываться отсюда, но потом все же решил, что стоит попробовать. Сейчас он находился наверху, у ворот, контролируя единственный въезд сюда. А Чамберс и профессор остались внизу, рядом с машиной и складом оружия. Что это все-таки такое? Чамберс показал на арку. «Я же говорю, портал», — сказал профессор. «Алисра». Профессор внезапно схватил Чамберса за рукав, да так, что он дернулся и поднял пистолет. «Вы не знали? Вы не знали, а Аллах, что не знали? Вы не знали, что такое Алисра?» «Ну, конечно, мы думаем, что это оружие массового поражения», — сказал Чамберс, надеясь раскачать профессора еще раз. «О, Аллах, какой я глупец, а Аллах, не поминайте Всевышнего, что это такое? О, Аллах!» Чамберс взглянул на часы. «У нас минут 15, профессор. Нам все равно идти вместе, от этого никуда не деться. Итак, это оружие?» Профессор какое-то время молчал, потом заговорил. «Нет, это не оружие. Аллах свидетель, я сам не знаю, что это такое и как это работает. Но это работает». «Как, разве вы не изобретатель?» – удивился Чамберс. «Нет, я только обсчитал и создал экспериментальные установки». «Постойте-ка, откуда вы знаете все это? Как вы оказались на аэродроме? Вы же там оказались не просто так. Кто вы такой? Вы американец?» Чамберс понял, что он проговорился. Немного, но проговорился. «Нет, не американец. Англичанин. Журналист. Журналист. Да, журналист. BBC. А этот, можете считать, что он тоже журналист. Для журналиста у него не очень обычная камера», — желчно сказал профессор. «В этой стране по-другому нельзя. А я, можно сказать, что я журналист, которого попросили написать несколько статей по проблеме терроризма. Улавливаете? Британское правительство?» Вопросом на вопрос ответил профессор. «Нет, выпускающий редактор. Я кое-что слышал об Алисра, проекте Алисра, и о вас, но вас считают автором этого проекта. Американцы?» Чамберс решил раскрыть часть карт. «Да, американцы. Журналисты, понимаете, они думают, что это оружие массового поражения». Профессор задумался. «Это Соколовский», — сказал он. «Точно, это он, чертов сукин сын. У него чертова прорва людей на крючке, он всюду сунул свой нос. Он придумал сказочку, а кто-то довел ее до высших кругов. Об оружии массового поражения. Соколовский приказал нанести удар по аэродрому?» «Конечно, а кто же еще?» — недоуменно спросил профессор. Чамберс решил пойти напролом. «Кто такой Соколовский? Вы и этого не знаете? Какая разница, знаю я это или нет?» – дожимал Чамберс. «Говорите». И профессор сломался. «Дик Соколовский тот еще ублюдок. Этот парень профессиональный лжец и манипулятор. Он ученик Бжезинского, давным-давно был связан с ЦРУ. Когда Буш, старший, был директором ЦРУ, а Бжезинский – советником по вопросам национальной безопасности, они многое успели натворить. Одному Аллаху известно, кого они успели устроить в систему. Он и сейчас работает на ЦРУ». «Соколовский?» «Нет, конечно. Он перешел в Госдепартамент, там одно время занимался поставками оружия сюда, когда воевали с советами. Потом ушел на вольные хлеба, а теперь снова на коне. Как только американцы вошли в Афганистан, Соколовский тут как тут. Вы знаете, что такое команда? Напомните?» Профессор усмехнулся. «Вас тогда еще на свете не было, а я только еще учился. Команда – это группа независимых экспертов при ЦРУ, ее создавал Буш, когда еще был директором ЦРУ. Ее еще называли «Красная ячейка». Они должны были представлять независимые оценки военного и гражданского потенциала СССР и всего Восточного блока, независимо от основных служб ЦРУ готовить какие-то планы. Думаю, если покопаться в тогдашних делах, можно много чего нарыть, и много про кого. Потому что те, кто работал в «Красной ячейке», стали очень большими людьми, очень большими. Я думаю, именно тогда появились первые порталы. Такие, какие же еще? Тогда или чуть позже? Разницы нет. Так это Соколовский передал вам все это? Конечно. Кто же еще? Не мне, а правительству Пакистана. Я всего лишь научный руководитель проекта. Мой отец знал Соколовского, когда он приезжал сюда в 80-е. Он всегда останавливался у нас в доме в Исламабаде, чтобы не светиться в отелях. Я только научный руководитель проекта. А что потом произошло? Профессор, помолчав, пошел к управляющим этим подозрительным местом компьютером, на ходу бросив: что произошло, то и произошло. Там это уже не будет иметь значения никакого. Первый, я второй, время. Первый появился намного раньше, чем можно было ожидать. Искаженное страхом лицо и автомат, наведенный на бетонированный съезд сюда. Ублюдки там. Здание уже под контролем, они высадились с вертолетов. И замолчал, глядя на переливающуюся холодным, ртутным светом арку. А это что еще за? Быстро сюда. Профессор вскочил уже на начавшую движение платформу. У нас один шанс и все. Сверху и сзади глухо и увесисто громыхнуло. Подрывают дверь. Возможно, что уже подорвали. Во имя Аллаха, быстрее, быстрее. Решившись, Чамбер сбросился к машине. Сержант, чуть поколебавшись, за ним. Быстрее. Профессор Гадери уже сидел за рулем. Когда будем проходить портал, не двигайтесь, сидите как привязанные. Во имя Аллаха, не двигайтесь. Черное пространство просветили лучи мощных подствольных фонарей. Командос подорвали двери и осторожно спускались по проходу, не стреляя. Живая ртуть, колышущаяся в огромной арке, приближалась. «Мать твою!» — крикнул кто-то. И ртуть проглотила их. «Чужая земля, время и место неизвестны. День первый. Никто из них даже не понял, что произошло. Кошмар, который им пришлось пережить, оборвался, не успев начаться, и они вдруг оказались в каком-то ангаре. Платформа медленно катилась по рельсам. Было светло от установленных в каком-то помещении ламп, и бородатый человек, одетый в белые штаны и черную безрукавку, с челмой на голове, отшатнулся от двери появившейся из небытия машины. Человек был бородат, и на голове его была челма, а за спиной у него, ствол был виден из-за плеча, висел автомат. Контакт, несколько секунд растянулись в вечность. Сержант толкнул дверцу машины и буквально вывалился из нее. Словно в очень замедленной съемке он видел, вот бородач в 10 шагах от него тащит что-то из кармана без рукавки, вон он пытается целиться в бородатого из длинной, неудобной винтовки, не понимая, что ко всем чертям происходит. Вот в ярко освещенном проеме, куда он ведет, появляется еще один, уже с автоматом в руках, и он тоже невысокий бородат, как и первый. Вот, рука, намертво захватившая переднюю рукоятку, наводит длинный, удлиненный глушителем ствол на маджахеда. Вот автомат дергается и в районе паха на штанах появляется пятно, вот еще одно, вот маджахед начинает падать, и его рука уже вынырнула из кармана с взведенным ТТ, но выстрелить из него он уже не успевает. Вот второй, у самой распахнутой двери, медленно-медленно поднимает автомат Калашникова, зажав локтем приклад. Вот винтовка смотрит на него, и в этот момент сильный удар, он ударяется об землю, сбивая прицел. Черный зрачок автомата смотрит прямо на него. Вот, он начинает отклоняться, а маджахед падать на землю. Вот, тело привычно группируется, уходя в перекат. Ему часто приходилось покидать транспортное средство под обстрелом, и он помнит, как это делается. Вот, пользуясь инерцией, он медленно поднимается на ноги, и уже поднявшись, начинает стрелять. Первая пуля достается тому, с ранениями в пах и живот. Челма слетает, и что-то бурое брызгами разлетается по земле из пробитой головы. Вот, короткая очередь бьет по тому, кто упал. У самого света, света слепительно ярок, только появляются из него не ангелы, несущие благодать, а боевики с автоматами Калашникова. Вот, он бросается вперед, к этому свету, потому что времени мало, времени совсем нет. И если впереди райские двери с апостолом Петром, ему есть что сказать святому. Он никогда не убивал тех, кто не заслуживал смерти, и всегда делал это для того, чтобы защитить своих сограждан, подданных Ее Величества Королевы от сатанинского лика террора. Он смотрел ему прямо в лицо, и не хотел бы, чтобы смотрели другие. И тут, время разжимается, как сжатая пружина. Вот он, у самой двери, под ногами убитый боевик, не запнуться бы. Жара. Ирак, Афганистан, где ко всем чертям они оказались. Жара такая, что как из печки. Выжженная солнцем земля, обычная земля, как в тех местах, где он проводил последние годы своей службы. Вот он, проходя дверь, привычно делает кувырок, земля принимает его, автомат полностью под контролем. Двое бородатых бегут на него, до них ярдов 20, еще один пытается забраться в кузов старой, бескапотной машины, в котором находится какое-то оружие, еще один стоит у дверцы второй машины. Две машины, обе бескапотные, привычного вида. Боевики пытаются затормозить и вскинуть автоматы, но они никак не ожидали, что им придется стрелять по человеку, который катился по земле. Он успевает, а они нет. Длинная очередь перерезает боевиков, бьет по спине того, кто пытается забраться в кузов, и тот падает. Последний, у кабины, тоже вооруженный, пытается перехватить автомат, но из-за спины это сделать сложно, Пули достают и его, и тишина, раскаленная тишина, такая бывает только в очень жарких местах, кажется, что воздух звенит от жары. Он встал на колено, потом поднялся полностью. Хорошо, что у него был тот самый, на 100 патронов магазин, ему дважды пришлось учинять стрельбу, и в нем еще патронов 30 осталось. Хорошо, он перебежал к машине русской, кажется, прижался к ней, и чуть не вскрикнул от боли, металл был просто раскаленным. Боевик, который пытался забраться в кузов, был совсем молодым. Он лежал, широко раскинув руки, и короткая бороденка торчала торчком, а в широко открытых глазах навеки застыло изумление. Он сделал то, что должен был сделать. Он пал на пути джихада и стал шахидом счастливой дороги. Автомат, русский, со складным прикладом, отлетел и лежал чуть в стороне. Пистолета у него не было. Он открыл дверцу кабины, удерживая на изготовку автомат чисто. Еще один автомат, тоже русский, лежит на водительском сидении, прикладом к нему. Видимо, водитель в кабину положил, взять не успел. В кабине чисто. Он досмотрел вторую кабину, потом кузова обеих машин. Чисто, в одном из кузовов установлена турель, явно не самодельная, а заводская, аккуратная. На турели, какой-то крупнокалиберный пулемет, на вид ухоженный, лента заправлена в пулемет, большой, зеленый короб на специальной подставке, все как полагается. Гибсон даже поежился, представив, что было бы, если бы одному из ублюдков удалось добраться до пулемета. Во втором кузове не было ничего, кроме пары бочек. Стукнул, по звуку полные, явно топливо. Резко развернулся, почувствовав человека и услышав осторожные шаги. Это был Чамберс с пистолетом в руке. «Это я», — запоздало сказал он. «Никогда не подходи так», — сказал сержант. «Это ты того, у двери?» «Я успел. Я твой должник. Видишь, автомат?» «Да. Возьми его. И иди за мной». Чамберс наклонился и подобрал лакмс. К его магазину черной изолентой был примотан еще один. «А где мы?» Сержант огляделся. Невысокое, сложенное из бетонных плит здание, окружено забором. Не забором даже, а глиняным дувалом, высоким, выше человеческого роста. В углу, ворота, выкрашенные в зеленый цвет, закрытые и похожи, закрытые на массивную стальную балку щеколду. Острый шпиль минарета справа, за забором врезается в бледно-голубое, раскаленное небо. Похоже, что в Ираке. Тикрит, Дияло или еще где похуже. Держи двери под прицелом. Стреляй, если кто полезет. Любой, кто с оружием, враг, за исключением тех, кто в нашей форме. Бородатых, вали без окрика. Понял. Сменил магазин, поставил на 40 патронов, которыми в последнее время многие пользовались. 100-патронный у него был только один. Пошел аккуратно, приставным шагом обрезая углы. Если кто и есть, то этот кто-то опытный боец, он не полез на рожон, а затаился, оценивая обстановку, и козырнет в последний момент. У него тоже козырей немало, но он играет на чужом поле, а ублюдок, если он есть, на своем. За углом не было никого. Протяжный зов Азанчи, раздавшийся совсем неподалеку, был неожиданным и громким, отчего он чуть не подпрыгнул на месте. Мать их, да что же это такое? Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару. Ашхаду алля иляха илля иллаху, ашхаду алля иляха илля иллаху. Чертовы бородатые. Это арабский язык, арабское, довольно четкое произношение, точно, Ирак. Пошел дальше. Оказалось, что здание стоит, в одном месте едва не наваливаясь на дувал, что-то вроде склада с большой площадкой впереди, как бы для торговли. И тоже, никого. Осторожно продвинулся дальше, и обмер. В бетонной плите небольшая дверца, видимо, запасная, настежь. Сунулся внутрь, его ослепило темнотой, так бывает, когда с очень яркого света входишь в темное помещение. В машине – никого, в ангаре – никого. Он метнулся назад, на дувале увидел следы, кто-то подпрыгнул, потом царапал ботинками, пытаясь подняться изо всех сил, но поднялся. «Ушел гад», – вслух сказал сержант 22-го полка САС Тимоти Гибсон. В раскаленном воздухе переливами плыли азаны, как тогда. Времени совсем нет. Он выбежал наружу. Чамберс добросовестно держал дверь под прицелом. «Когда ты последний раз видел профессора?» «Он в машине. Он ушел, мать твою. Что? То. Надо делать ноги отсюда, пока не нагрянула толпа муджиков. Времени совсем нет. Давай, тащи этого». Убитых боевиков было 6. Один пожилой, остальные совсем молодые, не старше 25. У 3 на голове черные ленты, повязки на волосы, на них белым, шахада, ла иллахи илляллаху Мухаммед Расуль Аллах, нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его, к гадалке не ходи, смертники. Один рыжий, настоящий рыжий, не выкрашенный хной как шиит, а рыжий от природы, молодой, с короткой бородой, скорее всего, чеченец. 5 автоматов, у двоих с подствольными гранатометами, 2 румынских, 2 болгарских, совсем новых, и старый, советский, аж 79-го года выпуска, но подсоветский 5.45 с длинным, длиннее обычного раза в полтора магазином. Еще и цевье с рукояткой из дерева, а не из пластика, очень удобно. Снайперская винтовка, похожая на иракскую Аль-Кадиссию, но другая, на вид новенькая и довольно ухоженная, может, просто угробить не успели. Разгрузки, набитые во все дыры, рожки, гранаты, разгрузки китайские, но новые совсем. 3 пистолета, 2 пакистанских и американская табельная беретта, возможно, что снятая с трупа убитого американского военнослужащего. Немного еды, лепешки, сушеное мясо, вода, у каждого по большой фляжке. В карманах, монеты, какие-то карты похожие на пластиковые, патроны россыпью, пистолетные, все это собрали в мешок и с собой, потом разбираться. Сержант наскоро сорвал с трупов разгрузки, заодно и ботинки, в таких местах это большая ценность, а ботинки хорошие, покидал все это в машину. Живем, если в машине у них было только оружие без боеприпасов и в консервационной смазке, то сейчас у них вдобавок к его автомату и пистолету Чамберса, 6 АК с боезапасом, 3 пистолета, гранаты. Сержант вернулся в здание, увидел какой-то пульт желтого цвета, поднял голову вверх, и увидел большой, массивный таль прямо у самой крыши ангара. И ему пришла в голову гениальная мысль. «Чамберс, держи дверь, целься в дверь». У него был выбор между двумя машинами. Один, русский КамАЗ, он видел такой в Афганистане, в нем топливо. Другой, Мерседес, довольно старый, возможно германский, возможно, монгольский. Оба с длинными кузовами и трехосные, но в Мерседесе прямо в кузове, впереди установлена турель с пулеметом. Это и решило выбор. Он сунулся в кабину, ключи на месте, пыльно, грязно и коробка, СТИК-50, то есть ручная, не автомат. Но это ничего, он такие машины умеет водить, учили в Польше на курсах по выживанию НАТО. Повернул ключ, двигатель почихал и схватился живьем. Развернув машину, он подогнал ее задом прямо к ангару. Явно, вот эта вот телега и предназначена для того, чтобы ее поднимать талим и прямо весь груз, который на ней, грузить в длинный кузов машины. Непонятно, что это за хрень такая, но что бы ни было впереди, крупнокалиберный пулемет будет явно не лишним. Выскочил из кабины, прикинул, не справится. «Чамберс, давай, ко мне, поможешь». Постоянно выходя из ангара и оглядываясь на ворота, они зацепили тележку с их Discovery тросами, дальше сержант взялся за пульт управления талим. Ничего сложного, хотя надписи около кнопок на арабском. Таль был 5-тонный, не меньше, диска, который сейчас с грузом весил 3 тонны, поднял легко и непринужденно. Потом сержант аккуратно подал грузовик назад, Чамберс руководил этим процессом, размахивая руками. Наконец последнее и самое опасное. Они опустили платформу в кузов грузовика, сержант слазил в кузов и сумел подать диска вперед, так что он передними колесами съехал с платформы в сам кузов. Потом, они подложили нашедшиеся тут кирпичи под передние колеса, чтобы машина не двигалась, отцепили передние стропы и подали Мерседес вперед, очень медленно. Диска сначала потащила назад, но потом он все-таки съехал с платформы и оказался стоящим в кузове всеми 4 колесами. Вот так то и лучше, только колеса осталось заблокировать. Никто не появился и сержант уже понял, почему. Профессор здесь, такой же чужой. Он знает урду, но вряд ли знает арабский, тем более что иракские диалекты. Ему самому придется прятаться, пока он не доберется до явки Аль-Каида или кого там, или пока его не задержит патруль иракской полиции, шиитской милиции Ас-Садра, исламской милиции Аль-Малики, американские или какой там в этой чертовой стране полно патрулей. А если он начнет привлекать внимание на улице, то его, достаточно цивильно выглядящего, просто украдут. Так что время у них есть по крайней мере до тех пор, пока дружки этих бородатых не спохватятся. Потом, они подъехали к стоящему во дворе русскому КамАЗу и стали перегружать бочки. Перед этим, Гибсон сбил пробку с одной из них, понюхал, соляра. Для диска, наверное, не пойдет, грязная, а вот эти машины, сожрут за милую душу. И то дело, перекатить бочки удалось лишь тогда, когда они опустили борта обеих машин и сделали что-то вроде помоста из досок, которые нашли там же, в ангаре. Доски были выкрашены в зеленый цвет, на них виднелись черные, нанесенные по трафарету буквы, кириллица. От оружия, которое прошло через этот портал раньше, ящики вскрыли, оружие забрали. Сержант прикинул, сколько оружия и людей могло переместиться так из Пакистана на территорию Ирака. Подготовленные, вооруженные боевики, недаром ситуация начала обостряться. Надо сообщить об этом месте первому патрулю многонациональных сил. Не исключено, что они имеют дело с первым в мире телепортом, который изобрели какие-то ублюдки. «У тебя есть телефон?» «Что?» – обернулся Чамберс. «Телефон?» «Ах, да, это была Sony MX-P3, телефон для работы в тяжелых условиях. Но камера там была, хоть и не самая мощная. Связи, конечно же, не было, не то, что роуминга, а уровень сигнала был на нуле. Какое-то захолустье». Сержант побежал к зданию, сделал несколько снимков, здание, внутренности, сам портал. Заодно сообразил, что именно так их и нашли в Пакистане, по сотовому телефону. Сотовый телефон, даже если ты его выключил, периодически подает сигналы на ближайшую вышку сотовой связи, определяя свое местонахождение. А в Пакистане с его непрекращающейся террористической активностью, прослушивание и отслеживание сотовых телефонов велось постоянно. Сержант вернулся к машине, по ходу сняв с подохшего маджахеда его челму, и обнаружил Чамберса, со счастливым видом держащего в руках пулемет Калашникова с заправленной лентой. «Черт, где нашел?» «В кабине этой машины, там, за сиденьями». Сержант выругал себя, машину, которую они оставляют, надо было досмотреть и досмотреть тщательно. Пулемет, вдобавок к 6 автоматам, просто отлично. «Бросай в кузов, челму умеешь накручивать, немного, давай». Сержант протянул своему невольному напарнику челму с убитого боевика. «Ты уверен, что там нет вшей?» «Я уверен, что эта штука поможет тебе остаться в живых до того, как мы обнаружим патрульную базу или патруль коалиционных сил. Давай, надевай». Аргумент был безотказным. «Машину со стиком водить умеешь?» «Такая была у моего отца. Старый лендровер». «Отлично, слушай меня. Я буду в кузове, за пулеметом. У тебя будет 2 автомата, но это на всякий случай. И пистолет. Связь у нас есть, если не получится передавать голосом. Будет так. Я буду стучать прикладом по крыше кабины. 1 удар, стой, 2 удара, вперед, или ускоряйся, 3 удара, у нас проблемы. Повтори. 1 удар, стой, 2 удара, вперед, или ускоряйся, 3 удара, у нас проблемы. Ты уверен, что это необходимо? Необходимо, и еще как. Мы не знаем, куда мы попали. Если это сунницкий треугольник, то нам понадобится вся наша удача, чтобы выскочить отсюда живыми. Здесь на десятки километров вокруг одни муджики, а большая часть постов снята. У тебя есть компас? Нет. Держи. Сержант протянул ему свой, двигайся на юг. Почему на юг? Потому что там, скорее всего, Багдад, понял, там мы найдем помощь. Понял. Теперь, подъезжаем к воротам, двигатель не глуши. Выходишь и открываешь их, я в кузове. Если увидишь бородатых, падай, основную работу предоставь мне. Но автомат возьми на всякий случай. И вообще, без автомата больше никуда ни ногой. Все понял. Тогда по коням. Гибсон забрался в кузов, проверил, как стоит машина. Если колеса заблокированы хреново, то при резком торможении она его просто размажет. На всякий случай, он поставил бочку, чтобы она служила чем-то вроде ограничителя движения и заодно предохраняла от пуль с фланга. Защита так себе, но если бронебойно-зажигательными садить не будут, вполне себе и сойдет. И все равно, от того, что машина сзади стоит, это действует на нервы. Машина двинулась с места с резким рывком, и тут же остановилась. Сержант спиной ощутил, как качнулся диско. Черт бы все побрал, кажется, журналист наврал, что умеет водить такие машины. Но из крупнокалиберного пулемета, он тем более стрелять не умеет. Проверка связи, второй. У меня все окей, а у меня нет. Рявкнул сержант, следующий раз давай поаккуратнее. Извини, нахрен мне твои извинения. Заводи и вытаскивай нас отсюда. Машина завелась, и следующий раз тронулась хоть и с рывком, но тронулась, чтобы через 20 метров затормозить у ворот в заборе. Я выхожу. Раздался голос второй. Первый, прикрываю. Сержант держали наготове свой автомат с глушителем. Это если проблемы будут средней степени тяжести. Если что, у него 2 автомата, Пулемет и еще крупнокалиберный, хотя он с ним до конца не разобрался. Русский, кажется. Но если припрет, недоразбирательство будет. Навел и огонь. Пулеметы, да и вообще любое другое оружие делают интуитивно понятным, чтобы любой, что солдат, призывник, что мобилизованный гражданин, могли быстро разобраться, что к чему и попытаться продать свою жизнь задорого. Воротины начали раздвигаться, без скрипа, заметил сержант, кто-то за этим местом ухаживает. И он увидел дорогу, точнее не дорогу, просто прикатанную колею, ведущую по сухой, выжженной солнцем, почти каменной земле. Дальше, были какие-то дома, автомобили, дорога вела к ним. Второй, доклад. Что, сэр, не говори так громко. Видишь вооруженных людей, любого противника? Нет, никого. Отлично. Как проедем, закрой дверь. Мерседес снова с рывком подался вперед, и сержант увидел, куда они попали. Место это было странным, и почему-то сержант сразу понял, что это, скорее всего, не Ирак. Дело в том, что в Ираке во времена Саддама было развернуто серьезное жилищное строительство, строили из бетона, уродливо, но надежно, на долгий срок. И дороги до 91 года в Ираке были просто превосходные дороги, затрачивались огромные силы на то, чтобы покрыть страну сетью превосходных бетонных дорог. А тут, не было ни дорог, ничего, дома строились из глины и с высокими дувалами, выше самого дома, который тоже делался из глины. Совсем рядом была мечеть, на горизонте, затянутые голубоватой дымкой виднелись горы, не слишком высокие, но горы, буро-желтого цвета. Это мог быть, конечно, Иран, как раз центральный или провинции, ближе к северу, но в иранских населенных пунктах есть хоть разбитые в хлам, но дороги. А тут, дороги не было, просто укатанная колея между домами. Ливия, там пустыня и нет гор. Йемен, черт, Йемен. Сержант понял, куда они попали. Йемен, скорее всего, какая-то из мятежных провинций. 23 миллиона человек, 60 миллионов стволов. До чертовой матери экстремистов, с которыми никто не боролся с тех пор, как отсюда ушли русские, активно действует Аль-Каида арабского полуострова, в горах у них, тренировочные центры и до черта боевиков. Власти в стране как таковой нет, президент ранен при обстреле мечети ракетами «Град» и находится в Саудовской Аравии в госпитале, военное присутствие США ограничивается одином да несколькими группами спецназа в горах, которые наводят на цель дроны 51, беспилотники и самолеты палубной авиации. Пока они доберутся до этого хреново одена, их 10 раз продырявит, тут автоматы даже у детей, и все, абсолютно все до последнего человека, их ненавидят. Вот это влипли. Но двигаться надо, точно на юг. Порт Аден, самая южная точка в этом регионе. На юг и только на юг. Мерседес снова тронулся. Обуреваемый самыми мрачными предчувствиями, сержант встал за крупнокалиберный пулемет. Это было что-то вроде советского НСВ, но немного другое, и разбираться с этим было некогда. На коробке он прочитал дату выпуска, 2009 год и номер, в номере были написаны латиницей буквы, либо Сербия, либо, кажется, Болгария. Может быть, что и Польша, хотя они, возможно, уже не выпускают. Пулемет казался не настоящим НСВ, а НСВТ, танковым вариантом, но переделанным под пехотный, причем в заводских условиях 52, сербский, застава М02. Но это был настоящий крупнокалиберный пулемет, с виду исправный, даже с оптическим прицелом, и пуля из него могла прошибить дувал, машину и все что угодно. Это все, что его интересовало на данный момент, и это все, что ему было нужно. Дома приближались, людей было немного, не так как в Пакистане, но было много детей, как и везде, где им в последнее время пришлось воевать. Вырастут и возьмут в руки автомат, тоже пойдут убивать. Дети игрались около домов с какими-то палками, у многих на головах были черные и зеленые повязки, как у взрослых, но без шахады. Каждый из них, готовый маджахет, мать твою. Дети не обратили на них особого внимания, хотя у сержанта все сжалось внутри. Один выстрел и на них кинется весь кишлак. Дорога шла между домов, он видел машины, старые внедорожники и пикапы, но попадались и новые, китайские, грузовые машины, но он видел всего один самосвал и одну бортовую, тоже обе китайские. Женщины идут по улице, все в глухих чадрах, на машину не обращают внимания. Очень плохо, что у них в кузове новенький внедорожник, и прикрыть было нечем. Лакомый кусок, хотя крупнокалиберный пулемет явно отнимает охоту произвести перераспределение собственности. Не из гранатомета же бить. Все решилось на самой окраине кишлака, где уже была видна уходящая на юг дорога. Белый пикап Митсубиси вывернул от крайнего дувала, перекрывая проход. В кузове были люди. 5 человек и 2 ракетные установки РПГ. Сержант не раздумывал долго. Автомат был у него под рукой. Он открыл огонь частыми, короткими очередями, сбивая боевиков, одного за другим. Глушитель давил звуки выстрелов, боевики падали, не успев ничего сделать, пули барабанили по кабине пикапа. Мерседес встал, расстрелянная машина и лежащие люди загораживали проход. Пошел, твою мать. Отстреляв магазин, сержант дважды шарахнул кулаком по крыше кабины. Чамберс опомнился, взревел мотор, и бампер Мерседеса с хрустом врезался в расстрелянный пикап, отталкивая его с дороги. Они протащили его какое-то время, потом Чамберс догадался чуть вильнуть в сторону, и пикап отбросило в сторону, влево. Путь был свободен. Быстрее, уходим. Мерседес пошел вперед, разгоняясь, только бы не мины, мать их, хотя какие мины, колея, люди ездят. Подхватив пулемет, сержант полез на капот линдровера, чтобы устроиться на нем и отстреливаться от тех, кто пойдет за ними в погоню. Плюхнулся, опер сошки о крышу машины, но погони не было. Спереди. Плеснулся в наушниках панический крик Чамберса. Сержант ломанулся назад, как раз вовремя. Белый внедорожник был в 300 метрах, заходя справа, расстояние быстро сокращалось. В люке, ракетчик с РПГ. Стой. Мерседес тормознул так, что Гибсон навалился на пулемет, а сзади угрожающе скрипнуло. Но поддаваться страху было некогда. Тяжелый увесистый пулемет солидно провернулся на вертлюге, стрелять было непривычно, полноценный приклад и пистолетная рукоятка вместо вертикально поставленных ручек на М2. Сержант навалился на приклад, нажал на спуск, пулемет увесисто бабахнул и дернулся. Трассер пошел к внедорожнику, прошел левее, гранатометный выстрел уже шел на них, оставляя за собой полосу серого дыма, но сержант уже понял, перелет, гранатометчик рассчитывал на то, что машина будет двигаться и брал с упреждением, вот и прозевал свой единственный шанс. Скорректировав по трассеру точку прицеливания, Гибсон снова нажал на спуск, целясь через оптический прицел. Бабах, ветровое стекло провалилось внутрь, полностью. Бабах, пули ударили в моторный отсек, вздыбив капот. Пулемет был непривычным, но если так разобраться, намного лучше и удобнее Браунинга, это было все равно, что огромная снайперская винтовка 50-го калибра, стреляющая очередями. Из Браунинга в основном стреляли на подавление, нормально целиться там было невозможно. Чамберс без команды тронул машину с места, их никто не преследовал. Чужая земля, дорога, день первый, блокпост или то, что здесь было за блокпост, не блокпост, а не пойми что, появилось на дороге, через 4 с лишним часа пути. По прикидкам сержанта Гибсона, они прошли за это время 2 мили. Прямо посреди этой гребаной местности, которая перешла из степи в лесостепь, даже с полями, на которых кто-то работал, стояло сооружение, похожее на блокпост, но сделанное не из бетона, а как бы и не из самодельных, лепленных из глины с коровьим навозом кирпичей. Около этого сооружения стоял пикап, тоже с пулеметом на турели, и еще один внедорожник, старый Land Rover без верха. Тут же были поставлены тенты, под ними что-то вроде топчанов, и на них лежали люди. Гибсон видел такое в Ираке, в самом начале. Там полицейские также с утра вытаскивали лежаки в теник и лежали у своих полицейских участков целый день, пока исламисты гребаные творили что хотели. Правильно, солдат спит, зарплата идет. Лежавшие люди 2 были в форме, остальные в чем попало. У пулемета никто не дежурил. «Сэр?» – напряженно спросил Чамберс. «Подъезжай и останавливайся. Начнут стрелять, жми». Мерседес начал притормаживать. Чамберс с ним вполне освоился. Услышав шум мотора, один из лежавших приподнялся, но не встал и к пулемету не пошел. Из этого глинобитного здания блокпоста вышел человек, невысокий, бородатый, в каком-то подобии формы. Он неспешно подошел к дороге и поднял руку, приказывая остановиться. За спиной у него был автомат. Чамберс остановился, чуть раньше, чем требовалось. Человек пошел к машине. «Ассалам алейкум», — сказал он, подойдя к кабине. «Ва алейкум ассалам», — ответил на приветствие сержант, и прежде чем страж дороги успел опомниться, застрелил его выстрелом в голову. Дорожный инспектор по-арабски еще не успел упасть, а сержант перенес огонь уже направо, стреляя быстро и точно короткими. Стопчина успел вскочить только один, но не применить свое оружие, не добежать до пулемета он не успел. В дверном проеме импровизированного блокпоста показался человек, совсем идиоты, с темноты до наружу, и упал, получив две пули в грудь и голову. На низкую притолоку, плеснуло бурым. «Чисто, мать твою», выругался Чамберс в кабине. «Я иду на досмотр. Не выключай двигатель, подай машину ближе». «Почему он сделал это? А как прикажете поступать? Непонятно где, в чужой стране, вдвоем. Денег, чтобы взятку дать, нет. За спиной машина полное оружие, да и эта машина чужая. А эти к гадалке не ходи, муслики. И что с ними делать прикажете?» Гибсон соскочил из кузова на землю, пошел досматривать блокпост. Сунулся внутрь, ничего, только горит керосиновая лампа зачем-то, да рация бормочет, старая, с телевизор. Наушники валяются, последним радист выскочил. Сержант поднял, послушал, интенсивный обмен, на арабском, его он понимал плохо, но достаточно, чтобы разобрать слов инглизи. Англичане, где-то свои, и судя по обмену, где-то неподалеку идут боевые действия. На сей раз, досмотр принес еще одну гору оружия. Сержант уже начал сомневаться, стоит ли брать, довезут ли все это. Пулемет МГ-1, как и у них, но на станке, с тремя коробками на 250, все это в кузов. Одна М-16, а два с подствольником, два АК-47, две снайперские винтовки, одна из них румынская «Дракула», вторая, непонятно какая, по виду сделана по схеме Драгунова, но под патрон НАТО и новая совсем. Три пистолета-пулемета, антикварных, но по виду как новых, два Стен и один МР-40, германский, который только в кино сейчас показывают, про Вторую мировую войну. Гибсону не нравилось то, что он видел. Куча муджиков, с немалым их количеством они разминулись. Вооружены, можно сказать, что до зубов. Причем оружие новое или почти новое. В Афганистане можно встретить АК-70-х, 80-х годов, древние как дерьмо мамонта, винтовки Энфилда, которые до сих пор делают в Индии. А тут, все новое или почти новое, сами муджики совсем не пуганными выглядят. На постах лежат, дань на дороге взимают. Это что, вообще такое? Что за хрень собачья тут происходит? Первым делом он вывел из строя рацию, выстрелив по ней. Наскоро обшмонав карманы и добыв еще одну армейскую беретту М9, сержант вернулся в кузов. Чамберс уже проблевался, протер стекло от мозгов арабского дорожного инспектора и стащил трупешник с дороги. Стукнул по кабине, пора в путь, дорогу. Километров 20 они гнали как сумасшедшие, потом чуть притормозили, на незнакомой дороге так можно было и машину угробить. Пошли помедленней. Дорога шла через селения, они их объезжали, наученные горьким опытом. Над селениями они видели флаги, зеленые и черные, черный явно цвет джихада, и здесь они висели совершенно открыто. Однажды, объезжая селение, они едва не проехались по кладбищу. На кладбище были могилы, свежие, над многими могильными холмиками, высокие, в несколько футов палки, с зелеными вымпелами. Это значит, что погребенный человек погиб на джихаде и за него будет мстить. Или, пал жертвой кровной мести, но вскоре всего первое. Хаджи готовы сцепиться друг с другом, но стоит только появиться неверным, все кровные счеты забываются разом. В трех местах их обстреляли, но они просто прибавили газу, не отвечая. Земля казалась пустынной, незаселенной. Видели они и поля, на них кто-то работал, и они тоже туда не совались, просто ехали и все. Пару раз навстречу попадались конвои, но они объезжали их, съезжали с дороги и их не обстреливали. Местность становилась все более и более зеленой, гор уже не было видно. Сержант нервничал от того, что им ни разу на пути не попалось крупного города, где есть полицейский участок, а возможно, и силы НАТО. По каким-то признакам, прежде всего, потому что гор больше не было, он понял, что это не Йемен. Но что это такое, понять не мог. День тянулся неспешно, как капля меда по стеклу. Потом, когда солнце уже стало ощутимо клониться к горизонту, а сержант уже устал стоять в кузове и набил синяки себе на руке и на груди прикладом, они увидели такое, отчего аж кровь похолодела. Дело было так, они как раз выехали на пригорок, дальше дорога шла под уклон, очень полого. Нескончаемая серая лента поверхности земли. Прямо на дороге, валялась какая-то падаль, до нее было ярдов 100 слон, что ли, и его рвали. твою мать!» — раздался панический крик Чамберса по связи. Автомобиль тормознул. Поднимая пыль, сержант навалился на приклад пулемета. Он так и не успел понять, что происходит, понял только, что впереди опасность. Развернул пулемет, и четырежды, раз за разом бахнул одиночными. В ответ раздался душераздирающий визг и как будто бы человеческий крик. Сержант оставил в покое крупнокалиберный, патронов к нему было очень немного. Схватился за ПК, грохнул сошки на кабину, поводя стволом пулемета, ротный пулемет и слона свалит, если стрелять умеючи. Разум отказывался верить в то, что было впереди. Чамберс, ответа нет. Чамберс, на связь, твою мать, сэр, это, я вижу, что это, они мертвы, я с ними разобрался, давай медленно вперед, они мертвы, ты что, не слышишь приказ, сотню ярдов вперед и стоп, приди в себя, пока неприятности не начались. Мерседес тронулся и снова, с рывком, пропылив немного по дороге, они остановились. Гибсон не рискнул выходить из кузова, слишком велика была добыча, и слишком велики были те, кого он убил. Что это за твари, он не знал. Он с трудом припоминал школьный курс естествознания, он не был большим поклонником телеканала Discovery и не мог считать себя знатоком животного мира, но что-то ему подсказывало, что таких животных нет и быть не может. То, что подохло, лежа на дороге, возможно от старости, возможно от клыков хищника, возможно от пули охотника, возможно от бампера автомобиля, хотя какой к чертям автомобиль, если бы он натолкнулся на такое. Он был стоял тут с кабиной всмятку, так вот, это что-то весило не меньше 1000 фунтов и было размером с небольшого слона, слона не слона, но слоненка, точно, и у него были рога. У носорога бывает один рог, у быка, два, а тут рогов было множество, сержант насчитал 7 штук, но это только то, что он видел. Те твари, которые пришли пообедать, были размером поменьше, и это явно были хищники, больше всего. Они были похожи на уродливых бультерьеров, переростков, а челюсти у них были, все равно, что акульи. Сейчас эти особи лежали, изорванные пулями тяжелого пулемета, а сержант мрачно размышлял над тем, а сможет ли такая вот собачка при необходимости запрыгнуть в кузов. Если сможет, то дело обстоит намного хуже, чем он ожидал.